Последний экземпляр ее погиб в лондонском зоопарке в первые годы нашего столетия. Антилоп убивали ради мяса и шкур, но чаще просто ради интереса спортивного. В 1953 году из бывших французских колоний в Африке было вывезено 750 тысяч шкур антилоп, в основном дукеров, из Сомали около 350 тысяч шкур дик-диков, 70 тысяч шкур геренуков. Уничтожение природы приняло небывалые размеры после промышленной революции в Европе. Создание ферм, плантаций, промышленных предприятий увеличивало потребность в дереве, а значит, уничтожались целые лесные массивы. Человек, не задумываясь над угрожающими последствиями, нарушал равновесие в природе. Из огромных районов исчезала обычная растительность, а с нею и большая часть животных. Выживали лишь те виды, которые могли питаться сельскохозяйственными культурами. Достаточное количество пищи позволяло им быстро размножаться, а в отдельных местах совершать такие опустошения, что их приходилось отстреливать. Пастбища крупного рогатого скота все больше занимают саванны и буши. В настоящее время в мире 1 226 552 000 голов крупного рогатого скота, 1 137 389 000 овец, 475 976 000 коз, 774 403 000 свиней и 7 075 154 000 голов домашней птицы. Данные ФАО на 1983 год. Дикие животные не могут выдержать конкуренции с подобной лавиной домашних животных и отступают. Человек достиг такого положения, когда он господствует над всей природой. Еще недавно трудно было даже предположить, что он станет властелином природы. Города и автотрассы занимают все больше земли. Вода в реках и озерах, воздух, которым мы дышим, безнадежно загрязнены. Меняются русла рек, их течение замедляется, водоемы высыхают. Бесконтрольное применение инсектицидов и гербицидов вершит свое губительное дело. Мы же не всегда задумываемся над тем, к чему все это может привести. На заре своего существования человек убивал животных только в силу необходимости, чтобы прокормить себя. Его жизнь в значительной степени зависела от того, насколько искусным охотником он был. Охота всегда была и осталась делом тяжелым и опасным. Человеку приходилось прилагать огромные усилия, чтобы выжить, и на этом пути он не раз преодолевал большие трудности. С развитием цивилизации охота перестала быть средством удовлетворения насущных потребностей, она перешла в разряд развлечений. Сохранилась иероглифическая надпись на скарабее египетского фараона Аменхотепа III, в которой он хвастался, что убил в Сирии 110 диких львов, а в Египте охотился на буйволов. В другой надписи фараон Тутмос IV сообщал, что убил 120 слонов. В Риме устраивались бои гладиаторов, на которых погибало неисчислимое количество людей и животных. Только при императоре Августе на 26 гладиаторских представлениях было убито 3500 африканских животных, в основном львов и леопардов. Во время 100-дневных торжеств по случаю открытия Римского Колизея расстались с жизнью 9000 африканских животных. А когда император Траян торжествовал свою победу над даками, на массовых играх было убито 11000 животных. Император Комод слыл жестоким убийцей животных. Рассказывают, что в течение одного дня он лишил жизни 100 медведей, носорогов, слонов, бегемотов и тигров. Его любимое развлечение – отсечь голову страусам и наблюдать, как безголовые птицы еще какое-то время мечутся по арене к всеобщему восторгу зрителей. Страсть к охоте сидит в человеке. И сегодня. А охота как вид спорта – одно из самых распространенных развлечений. Огромный ущерб животному миру нанесла мода. На животных с мягким и пушистым мехом, из шкур которых шьют шубы, охотились испокон веков. Невозможно даже оценить все потери, которые причинила леопардам дамская мода на шубы из их меха. Перья уже с древнейших времен служили украшением в различных уголках земного шара. И в Европе в средние века носили страусовые перья в качестве украшения. Это делали рыцари, наемные солдаты в 30-летней войне, а в 17-18 веках придворные дамы. Данная мода получила широкое распространение и в 19 веке. В Судане и Аравии отлов страусов с целью продажи их перьев стал прибыльным делом, а практичные южноафриканские буры создавали страусиные фермы. Какое-то время европейские дамы носили на шляпах даже целых птичек калибри. Шляпы